Помимо победной радости от выполненной задачи, ощущал надсадную боль в плечах, локтях и между лопаток, чему не удивлялся. Взять лист, притащить, приставить к стене, взобраться на высокий стол, поднять лист до нужной высоты, выровнять немного, упереться коленями и лбом, ввинтить, куда придется, первый саморез, молясь, чтобы он никуда не улетел, и чтобы проклятый лист не соскользнул. И так раз за разом. Пересиливая усталость и желание выхлебать залпом банку энергетика, я попытался оторвать листы от стены, но не преуспел. И от этого обрадовался еще сильнее. Потом вспомнил силу тварей и, приуныв, поплелся строить новый дом для цыплят. Уже придумав, как их поселить, пусть временно, но с большим комфортом. Палеты. Вот что я с этого дня официально считаю сияющим символом нации. Ну или даже символом мирового строительства и зодчества. Куда там синие изоленте? Она и рядом с палетами не стояла. Уперев руки в бока, я с горделивой улыбкой созерцал собранную мной из палет конструкцию, хотя, по сути, просто свинтил и сколотил большой параллелепипед, что-то вроде гигантского ящика по принципу два палета с длинных сторон и по одному с торцов с добавленными в них досками. Чтобы убрать прорехи, при этом один торец я забрал просто рабицей, ею же накрыл половину курятника сверху, чтобы туда попадал солнечный свет, а вторая тонула в тени. Поставив внутрь контейнер с водой и еще один с комбикормом, я отправился переселять цыплят в новое жилье. И с огорчением обнаружил, что один из них подох и вроде как уже чуток расклеван. 11 оставшихся выглядели достаточно бодро. И, стараясь не считать их каннибалами, я бережно вытряхнул цыплят в курятник, прикрыл дверку палет и отправился обедать, чувствуя себя мастером-строителем и птицеводом одновременно. К 4 часам пополудни я резко сбавил обороты из-за того, что теперь длинные листы приходилось резать на куски, а затем поднимать их еще выше. Но я сумел полностью зашить заднюю стену бытовки, ставшую частью всего дома, и одну ее торцевую стену, не забыв вырезать дыру для окна. Отрезанную часть металла я привинтил к ставням, покурил, глядя на покачивающуюся на петлях конструкцию, и, взяв саморезы подлиннее, намертво привинтил ставни к стене. К черту окна, к черту хлипкие ставни. И к черту любые слабые места обороны. Да, оборона и защита. Эти два слова я за сегодня мысленно повторил не один раз. И каждое повторение прибавляло силы желания быстрее и крепче привинчивать листы к стенам. Мой дом – моя крепость. Все мои мысли были поглощены этой темой. И, как оказалось, чем дольше я неотступно думаю на одну и ту же тему, тем глубже я в нее погружаюсь. И тем больше обрывочных мыслей заношу в уже почти закончившийся блокнот «Мегаполис» с желтыми клетчатыми страницами. А когда во время очередного перекура я, опрыскав порезанные руки мироместином из баллончика, взял покрытый пятнами блокнот и пробежался по его листам, то удивленно понял, что сам не заметил, как в моем мышлении произошла резкая смена курса. Если первые 10 страниц я писал о том, как еще сильнее обезопасить мое жилище и участок, то дальше я начал писать, казалось, о том же самом, но на самом деле уже о совсем другом. Я начал записывать мысли о том, как повысить безопасность меня, живого и не слишком умелого человека, а не самой норы, в которой я обитаю. А это оказалось совсем разные задачи, хотя в некоторых пунктах они совпадали. Выделив оранжевым маркером, как мне представлялось, самые важные записи, я чуть поразмышлял над ними и вернулся к работе, начав зашивать вторую торцевую стену бытовки. Мысли мыслями, а железная броня моему фанерному курятнику все же требуется. Ох и тяжела же работа удаленщика. Рабочий день ненормированный, задачи никогда не кончаются, а еще и самого себя приходится заставлять. Тогда как раньше для этого имелся специально обученный человек с кнутом. И едва я об этом подумал со смешком, смартфон зазвонил, высветив имя Леся Павловна. Она ведьма, что ли? Но прервался я с удовольствием и, посасывая глубокий и все еще кровоточащий порез на пальце, принял видеозвонок. «Привет!» «Здравствуй, Тихон!» С экрана мне улыбнулась не совсем знакомая молодая женщина. Я не сразу сообразил, что это все же Леся, но на ней нет обычного боевого макияжа, отсутствуют невероятно длинные ресницы, вместо пышной прически волосы убраны в конский хвост, а еще она похудела. Не знаю, сколько килограммов она потеряла, но ее лицо больше не выглядело надутым шариком с крохотными и чуть ли не мультяшными выступами носа и подкачанных губ. Глаза при этом стали больше и блестели куда ярче, чем я когда-либо помнил. «Ты в порядке, Лесь?» Я не удержался от логичного вопроса. «Просто диета, спорт, нервные мотания по квартире, построение злодейских планов, тайное выглядывание из окон, задверная охота на пакеты с продуктами – это все неплохо так помогает похудеть, Тихон». Она тихо рассмеялась, чуть запрокинув голову, и стала в этот момент даже красивой. «Обалдеть!» Оценив ошеломленное выражение моего лица, она рассмеялась еще громче и звонче. «А как еще? Я ведь босс, и моя задача беспощадно гонять персонал. Я и гоняю. Только теперь из персонала у моего внутреннего босса есть лишь я сама. Одна за всех и отдуваюсь. Идем, че покажу». Я невольно сделал шаг вслед за двинувшимся миром на экране телефона, но вовремя остановился и, усевшись на пороге дома своего, частично защищенного, на ощупь вытащил сигарету синего Винстона и щелкнул зажигалкой, не отрывая глаз от показываемого. «Ого!» Леся продолжала говорить, помимо сути, вываливая бурный поток абсолютно ненужной информации, но ее пояснения в принципе не требовались. Я все видел собственными глазами. И с каждой секундой поражался все сильнее. Сначала она привела меня к входной двери и показала две массивные блестящие задвижки, пояснив, что это установил сосед с нижней площадки. Мужик сам, рохля никчемная, но бестия рукастая, что не спасло его от ухода жены к другому. Сначала отбегавший с ним по всем онкоцентрам после диагноза рак яичка, отдержавший его за ручку после операции и только затем бросивший. Не женщина, а мать Тереза. Она бы на ее месте так не старалась. Сами задвижки, как и многое другое, были заказаны на маркетплейсе и доставлены прямо к двери. «А вот мой арсенал!» Леся сначала показала стену, где в пластиковом зажиме висел нехилый такой тесак. Потом наклонила экран и продемонстрировала накрытый полотенцем столик в углу с несколькими лежащими на нем острыми ножами явно не кухонного предназначения, парой баллончиков и вроде бы электрошокером. «Я теперь вооружена и очень опасна. Так, идем дальше. Тут у меня исток водной артерии». Под истоком она имела в виду начинающуюся от двери и идущую вдоль плинтуса плотную шеренгу бутылок. Пятилитровки с водой, полторашки колы, фанты, нарзана, вроде бы тархуна и боржоми. Что-то из напитков с иероглифами на этикетках. Поверх бутылок поднимался штабель из картонных боксов, заполненных банками тоника, пива, алкогольных коктейлей, различных газировок. «Сначала хотела по привычке заказывать мелкоколорашное пиво, невесомые закуски и газировку с сахзамом. Но потом подумала и решила, что в эти времена запас лишних калорий не помешает от слова совсем, верно?» Леся продолжала щебетать, видеокамерой по расставленным чуть ли не маниакальной плотностью и аккуратностью припасам. «Так что в жопу сахзам. Да здравствует сахар!» «Как-как?» «А тут мой личный запас рака легких». Вытянув руку, она указала на настенную коридорную вешалку с изящной полочкой, сейчас заставленной блоками различных сигарет, среди которых преобладали древние мастодонты. Настоящие толстые сигареты с крепким табаком и без всяких богопротивных кнопок. «Неплохо!» — в моем голосе звучало искреннее восхищение и даже чуток зависти. Я вдруг начал с какой-то обидой вспоминать, сколько блоков сигарет и банок газировки прикупил сам. Потом вдруг заулыбался гордо, вспомнив, что обеспечил себе потенциально бесконечный запас воды из соседского колодца, опомнился, выругал себя нехорошими словами и продолжил восторгаться успехами Леси Павловны. «Тут у меня складирован личный цирроз печени». На этот раз ее ладонь указала на перемотанные широким серебристым скотчем картонные коробки, стоящие друг на друге в углу того же не столь уж и большого коридора. Камера показала некоторые бутылки, и я узнал мартини, виски, водку, вина красные и сухие, все вперемешку и плотно друг к другу. «Да тут хватит весь дом напоить», — заметил я, отметив, что у нее алкоголя больше, чем у меня. «А разве спиртное на дом доставляют?» «Еще как доставляют», — фыркнула Леся. «И нет, это лично мой запас жидкого успокоительного, и делиться я им ни с кем не собираюсь. Идем дальше. Начинается основное». «Так это еще не конец?» «Нет, конечно, это только начало. Так, вот моя гордость». Теперь мне показывали морозильный ларь, примерно в два раза больше моего. «Полон до отказа. Тут вот говядинка, тут свининка, вот бекон, там бараньего курдюка чутка, тут куча замороженной курятины и заметь, никаких проклятых грудок, только самые мясистые части откормленных птичек. Мне будет вкусно и сочно». «Тебе будет вкусно и сочно», — согласился я. «Морозилку у курьеры притащили?» «Они, но внутрь их не пустило. Пахли они и выглядели так, словно превратились в твари еще года два назад. Сама дотащила, установила, подключила и заполнила. Знаешь, нормальные курьеры вообще пропали уже дня два как». «В смысле?» «Ну, доставка еще кое-как в Москве, по крайней мере, функционирует, но курьерами работают такие индивидуумы обоих полов, что бомжи краше бывают». «Многие уехали», — вздохнул я. «Все, кто имеет возможность сидеть дома, сидят дома взаперти. Думаю, на улице сейчас выходят только те, у кого холодильник пуст или много голодных ртов. Я, как про многодетных подумаю, так аж сердце болеть начинает». «А ты не думай слишком много». «Было бы это так просто». Я вздохнул еще тяжелее и сменил тему на прежнюю. «Ну так что там у тебя, кроме сочной курятины? И что там за пакеты под говядиной были?» «Пищевой лед». «Он-то зачем? Коктейли мешать?» «У тебя там электричество отключали уже?» «Пару раз было». «У нас уже три раза весь район газ. Последний раз электричество не было больше 3 часов. Я аж извелась вся». «Лед, чтобы морозилка так быстро не растаяла?» «Ну да». «Сомнительно», — задумчиво пробормотал я. «Чем тебе промороженное мясо не лед?» «Так ведь лед это...» «Погоди. Я теперь и сама не знаю, чем мне мясо не лед и не охладитель. А сейчас смотри сюда. Великая стена калорий. Китайцев такая защищала от набегов, а меня от грядущего голода». Стеллажи. Деревянные стеллажи до самого потолка. Не самодельные, а те, что продаются в качестве балконной мебели. Я заказывал как-то такой под книги, сам собрал, сам поставил. И бросил в квартире, а книги увез. У Леси полки тоже не пустовали, но вместо пищи духовной они были заполнены бренной едой. Консервы, разноцветные коробки с кашами, всевозможные завтраки, макароны в ассортименте, бутылки с маслом, оливковым и подсолнечным, пачки с солью, йодированной и обычной столовой. Сахар. Много сахара. Очень много сахара. Там же я увидел крепкий алкоголь, напитки, а гора туалетной бумаги в углу обещала не истощиться даже через год. «Ты очень неплохо запаслась», — подытожил я. «О, да, и это еще не все. Я забила пространство в шкафу и под кроватью, заполнила банками с разной тушенкой, кухонные шкафчики, не забыла про лекарства, удобную одежду и обувь тоже купила. А что еще круче, я все же не зря купила квартиру с солнечной стороны и с балконом. Смотри, чего я наделала». «О, ого!» Я только головой пораженно покачал. Балкон у нее был достаточно большой, но сейчас там едва-едва можно было протиснуться из-за поставленных стаймя коробок и ящиков, на которых ровными рядами шли банки с водой, лотки с землей и горшки с растениями. Особенно меня поразило два хвойных и одно лиственное деревце в дальней стороне. «Я купила грунт, горшки, семена и даже саженцы. Посадила любимое авокадо. Куда ж без него? Посадила манго и даже косточки от слопанного апельсина похоронила. Ну и, конечно, всякие овощи и зелень тоже вниманием не обошла. Сегодня буду приколачивать полку вдоль окон. На нее тоже горшки встанут с зеленушкой. А по низу окон, вот тут, напротив двери, я фольгу наклеила двойным слоем. Чтобы тебя с той стороны видно не было, догадался я. Ну да, с какого-нибудь окна или вон с той площадки, где все время кто-то бродит. На других окнах у меня тоже зелень, а часть стекол заклеена наглухо. И не надо смеяться над моим садоводством. Да я и не собирался. И я сама понимаю, что урожая манго, я если и дождусь, то очень не скоро. Но вся эта возня с землей успокаивает, а интерес, когда проклюнутся ростки, заставляет ждать завтрашнего дня. Да я понимаю тебя, Лесь. Я сам вон вчера 12 цыплят купил. Живых? Ну да. Один сдох почему-то, для остальных курятник кое-как построил. Кормлю и пою живность пернатую. Тоже успокаивает чуток. Так что ты все правильно делаешь. А на подоконнике у тебя что там? Солнечные панели с подзарядками, торжественно заявила Леся. Я их все проверила. Одна бракованная оказалась, так что заказала новую. Все разные купила на всякий случай, но все работают. А тут внизу, позвольте представить, моя оранжевая красавица. Портативная электростанция на 2000 ватт. Прошу любить и жаловать. В данный момент заряжена полностью. Обалдеть. Ты уже не раз произносил это слово. Да ведь правда обалдеть. Леся, ты супер. Я знаю. Наведя камеру на себя, она широко улыбнулась и вдруг, посерьезнев, заявила. Но звоню я тебе не только, чтобы похвастаться, Тихон. А зачем тогда? О здоровье моем справиться, деревенском. Неуклюже пошутил я. В здоровье твоем я уже убедилась. А звоню по нескольким причинам. Первое — похвастаться. Многое не показала, но ты ведь уже впечатлен. Еще как. Тогда этот спринт считаем завершенным и идем дальше. Скажи, Тихон, а ты почему поставленные рабочие задачи не выполняешь уже какой день? Прости. Я про нашу работу. Она сурово сдвинула брови. Ты ноутбук вообще не проверяешь? Ты серьезно, Лесь? Я не мог поверить своим ушам. Офисные задачи все еще в силе? Конец света на дворе. Конец света или нет, а дедлайны надо соблюдать. Охренеть. Будь добр, закрой задачи, а я позабочусь, чтобы тебе вовремя скинули деньги на карту. То есть наша фирма работает даже сейчас? Удаленно, да. Обал, начал я, но спохватился и просто кивнул. Ладно, сделаю. «Бред, конечно, но все сделаю». «Спасибо», — улыбнулась она и опять посерьезнела. «А теперь самое главное. Мне очень нужна твоя помощь, Тихон». «В чем? Посоветовать что?» «И это тоже. Но главное, ты мне нужен как наблюдатель и сопровождающий в одной важной миссии. И кроме меня ее выполнить, похоже, некому. Хотя задач у меня минимум две, но сначала с одной бы справиться». «Я не совсем понимаю. Вернее, вообще не понял ни слова», — признался я. «А я сейчас все подробно поясню», — сурово пообещала она, и я почему-то снова ощутил себя только вчера прошедшим собеседование и вышедшим на первый рабочий день зеленым стажером. С трудом удержавшись от приторной фразы «слушаю вас очень внимательно», я пару раз кашлянул, чтобы с гарантией изгнать из глотки любой оттенок испуганной подобострастности нижестоящего и коротко произнес. «Слушаю». «Сначала я хочу озвучить свою главную цель, ту, что стоит во главе угла ожиданий и надежд». Я скривился так, будто меня заставили разжевать политый пылающим уксусом лимон. Этими коронными предложениями Леся обычно начинала планерку. где перечисляли задачи на следующий рабочий год. Только добавляла в конце, что надежды и ожидания принадлежат вышестоящим людям, не забывая беззастенчиво указать, что они ее очень ценят, и для нее это крайне важно. И, вспомнив все это, я сморщился, а потом широко улыбнулся и с трудом удержался от вполне жизнерадостного смешка. Почему? Да потому что понял. Леся начала...